законным образом. Ну, что делать скорее сейчас, пока у меня есть время. Эта сделка не состоится. Опять Писака ссору затевает. Писака? Писака? Писака, вот! А здесь инженер сам! Господин инженер свихнулся от зависти. И ничего я не свихнулся. И голова у меня в порядке. И я не позволю грабить меня и свою жену. Да что здесь происходит? Кто собирается нас грабить? Вот! Вот этот бродяг! Щеголяющий в брюках, купленный на чужие деньги. Этот бродяга, которого твой отец принимает за выдающегося бизнесмена. А он в делах понимает еще меньше, чем я в литературе. Домовому написал он, а не я. Что? Что? Как? Как? Кто? Кто? Надоело молчать. Все. Он воспользовался моими затруднениями, всучил мне рукопись. Я ее издал под своим именем, а ему заплатил деньги. А сонеты? Ты, когда сватался, ты писал мне сонеты. Их что? Тоже? Он написал? Нет. Их я списал у настоящих мастеров, а не у этого писаки, который может только накорябать домового. Вот теперь, когда книга выпущена, когда пробила блестящий путь, когда награждена премией, он приходит ко мне, представляет ко мне пистолет и говорит, или младшая дочь Вестмана выйдет за него замуж, или он расскажет, кто настоящий автор домового. Что он говорит? Правду, но не всю. Брюк я купил себе сам, на гонорар за домового. А он купил дома. Дома? Дома? Дома? Да, дома. Дома Барона Рёма. По требованию этого висельника. Я должен был приподнять его перед глазами тестя. С этим я и поехал в Петербург. Откуда ты взял деньги? Деньги? Деньги дал ты. Ты сватаешься к моей дочери и козыряешь моими же деньгами, моим же добром. Но ведь своих-то у меня нет. Первый раз вижу такого мазурика. Ну, господин Вестман. То Пибелев ходит Вестмана на лопатки, то Вестман Пибелева. И ты еще смеешь смотреть мне в глаза. В бизнесе стесняться не приходится. Ты знаешь, что я с тобой сделаю? Ничего плохого. Купчая-то у меня в кармане. Вот! Вот истинный сын Вестмана! Вот он! Старик Вестман был бы трупным дураком, если бы не ухватился за такого зятя обеими руками. Тит-тит! Пойдем к нотариусу! Он же писака! Ну и что? Он и это умеет. Я прихожу к мысли, что в настоящее время бизнесмен должен быть и писателем. Как знать, может, я тоже что-нибудь напишу, чтобы не отставать от времени. Только сначала прочту этого вашего домового, чтобы научиться всем этим штукам. Это же идиотство! Помолчи ты там! Господин Пибелев! Господин Пибелев, да не обращайте внимания на все его глупости. Но это скандал, господин Пибелев. Я не переживу. Я не переживу, если это будет за пределы нашего дома. Поклянитесь! Видишь, что ни одна живая душа не узнает об этом скандале, об этой истории с домовым. Не беспокойтесь, сударыня. Вот. Оригинал домового. Единственное, чем я мог бы доказать, кто его настоящий отец. Ах, слава Богу, сейчас же велю затопить печь. Разрешите теперь и мне поздравить вас, зять Пибелев. Но ведь Людвигу придется продолжать сочиняться, если слава домового когда-нибудь будет. время и будущее.